Но через год, когда Кашинский князь приехал зачем-то в Тверь к старшему брату, то последний велел схватить его вместе с боярами. Двоюродный брат их Юрий Всеволодович, боясь такой же участи, убежал в Москву. Неизвестно, что заставило Ивана выпустить своего пленника и поцеловать с ним крест. Но через месяц Кашинский князь был уже в Москве, и тверские наместники сидели в Кашине, угнетая его жителей продажами и грабежом. Дела литовские мешали московскому великому князю вступиться в усобицу тверских князей. Как видно, он дал изгнанному Василию Михайловичу Переяславль в кормление, но когда явился из Литвы более важный для Москвы выходец князь Александр Нелюб, то великий князь Василий отдал Переяславль ему. Вероятно, это самое обстоятельство заставило Кашинского князя вступить в переговоры с старшим братом своим Иваном Тверским, который возвратил ему Кашин. Между тем Юрий Всеволодович Холмский все жил в Москве, и вдруг в 1407 году поехал в Орду искать великого княжения Тверского под двоюродным братом своим Иваном. Последний, узнав об этом, также отправился в Орду судиться с Юрием. Но легко было предвидеть, кто из двух будет оправдан на этом суде — богатый ли Иван или безземельный Юрий. «Все князья ордынские, — говорит летописец, — оправили князя Ивана Михайловича и с честью отпустили его в Тверь, а Юрий остался в Орде». В 1408 году поднялась вражда между князем Иваном Михайловичем и племянником его Иваном Борисовичем, которому он до сих пор покровительствовал. Услыхав о приближении дяди с войском к Кашину, Иван Борисович бежал в Москву, но мать его отвезена была пленницей в Тверь, и в Кашине сели наместники великого князя Тверского, то есть, как надобно полагать, в той части Кашина, которую владел Иван Борисович, ибо тут же сказано, что князь Иван Михайлович заключил мир с братом своим Василием Кашинским. Мир этот, однако, продолжался не более 3 лет. В 1412 году встало опять между братьями нелюбье великое, по выражению летописца. Князь Иван Михайлович Тверской велел схватить брата своего, Василия Михайловича Кашинского, вместе с женою, боярами и слугами. Княгиню велел отвезти в Тверь, а самого Василия Михайловича — в Старицу. Но при переправе через реку Тмаку, когда все провожатые сошли с лошадей, князь в одном терлике без кивера погнал свою лошадь вброд, переправился через реку и потом поскакал по неезжалым дорогам. В одном селе посчастливилось ему найти преданного человека, который заботился об нем, укрывал в лесу, перенимал вести и, улучив, наконец, удобное время, убежал с князем в Москву. В это самое время явился из Орды в Тверь посол Лютый звать князя Ивана к хану. Тот поехал, но еще прежде него отправился в Орду из Москвы брат его Василий, прежде и возвратился, и, пользуясь отсутствием старшего брата, попытался было овладеть Кашином с татарами. Но князь Иван Борисович с Тверскою заставою гарнизоном не пустил его в город. Это показывает, во-первых, что Василий успел склонить хана на свою сторону, ибо тот дал ему татар в помощь. Во-вторых, видим, что князь Иван Борисович помирился уже с старшим дядею и действовал за него против младшего. Скоро перемена хана в Орде переменила и дела тверские. Враждебный князю Ивану Михайловичу хан Зеленый Султан был убит, и преемник его отпустил тверского князя с честью и пожалованием. У Карамзина примечание 213 вставлено неизвестно к какому году относящееся известие из Троицкой летописи. Князь Юрье, приде из Орды, добивайся Кашина до третьей части Твери. Этим оканчиваются известия о тверских делах в княжении Василия Дмитриевича. Дела ордынские и литовские мешали московскому князю пользоваться тверскими усобицами. Сначала князь Иван Михайлович был в союзе с Москвою и послал полки свои на помощь Василию Дмитриевичу против Витовта к реке Плаве. Но тут московский князь скрыл свои переговоры с Витовтом от князей и воевод тверских. Кроме того, в договорной грамоте с литовским князем написал имя тверского великого князя ниже имен родных братьев своих Дмитриевичей, вследствие чего тверичи с гневом ушли домой, и князь их с тех пор перестал помогать Москве. Так называемая «Тверская летопись», рукописная, в императорской публичной библиотеке. Несмотря на то, однако, он не смел и думать об открытой борьбе с Москвою. Опасения тверского князя затронуть могущественную Москву видно из того, что когда Эдигей во время осады Москвы послал звать его к себе на помощь с войском, то князь Иван показал вид, что послушался приказа и поехал к Эдигею только один, без войска. А потом, под предлогом болезни, возвратился с дороги. Современники считали этот поступок тверского князя мастерским делом. Вот что говорит летописец. «Таковым коварством Перемудрого ни Эдигея разгнева, ни князю великому погруби, обоим обоего избежа. Се же створи уменски, паче же истински». Тверской князь боялся князя Московского наравне с ханом татарским. Это всего лучше показывает значение Москвы при сыне Донского. Несмотря на то, Василий Дмитриевич не мог еще смотреть на хана, как только на равного себе владетеля. Не мог совершенно избавиться от зависимости ордынской. Мы видели, что в начале своего княжения московский князь ездил в Орду искать благосклонности Тахтамыша, с ярлыком которого овладел Нижним. Между тем, летописи говорят о нападениях татар на Рязань. Два раза пустошили они это пограничное степью княжество безнаказанно. В третий раз были побиты князем Олегом.